Тебе нельзя без теплой одежды. А когда мы вернемся домой, ты сможешь отдать шаль старой Энни». Магическое слово «дом» немного успокоило Тину. Горькие складки вокруг рта разгладились. Отчужденность во взгляде исчезла. Мистер Эллен тихонько тронул Тину за плечо, и она поблагодарила за заботу мать-настоятельницу. А затем, повернувшись к сопровождавшим мистера Эллена бельгийцам, произнесла не совсем уверенно, но внятно слова благодарности. Доблестные мужи были крайне растроганы этой сценой. Они приложили к глазам носовые платки, благосклонно улыбнулись Тине и вместе со своими подопечными отправились в Брюссель. Как верные сторожевые псы, следовали они за мистером Эллином и Тиной, и вместе с ними явились в отдел регистрации иностранцев, чтобы отрапортовать начальству об успешном завершении своей миссии. Последовали комплименты, энергичный обмен рукопожатиями и поздравления, во время которых один из начальников шепнул что-то клерку, который, выбежав из здания, возвратился с огромной коробкой конфет, обтянутой белоснежным атласом и перевязанной белыми лентами. Мистеру Эллену пришлось самому поблагодарить любезных бельгийцев от Тининого имени. После всего пережитого она могла лишь улыбнуться и сделать реверанс. «Почему они подарили мне конфеты?» — спросила она по пути в гостиницу, где мистер Эллен собирался провести две оставшиеся ночи. «Потому что, Тина, теперь ты важная персона. Не всякая юная леди удостаивается чести быть похищенной». «Похищенной? Так, по-вашему, меня похитили?» «Вот именно. А она не станет снова меня похищать?» «Кто?» «Женщина, которая привела тебя в монастырь?» «Нет, не она. Ее я не боюсь. Она сделала это, потому что ей заплатили. Она получила 100 фунтов, билет до Австралии и одежду. Вдобавок она стащила у меня голубую накидку. Я имела в виду Эму». «Эму. Мама называла ее Эмой, поэтому я всегда думаю о ней, как об Эме. Когда я говорила с ней, я называла ее мисс Чалфонт. Это падчерица тети Арминель». Мистер Эллен не мог точно сказать, когда впервые стал подозревать Эмму, но твердо знал, что поверил в ее виновность ровно через 2 минуты после того, как впервые увидел Гая. Теперь его подозрения подтвердились. «Клянусь тебе, Тина, мисс Чалфонт больше не посмеет этого сделать. Я сам позабочусь об этом». Послышался облегченный вздох. До ужина все разговоры прекращаются. Гляди, вот и гостиница. Яркий свет, огонь в камине, нарядная мебель выгодно отличались от голых стен и каменного пола монастыря. Тина ела с аппетитом, и на ее щеки вернулся румянец. Теперь она могла продолжить свой рассказ о похищении. Но сначала ей хотелось задать один вопрос. «Вы дважды назвали меня по имени и фамилии. Первый раз в приюте, а второй в том месте, где мне дали подарок за то, что меня похитили. Откуда вы знаете, что меня зовут Тина Дирсли?» «Тина, кто здесь задает вопросы, ты или я? Твое имя я узнал, прочитав одну из маленьких книжек, которые ты писала для кукол. Из нее стало ясно, что ты знакома с мисс Чалфонт и леди Сибил Клаверинг. Поэтому я отправился в Грей-Парбора с письмом от тети Арминель, в котором она просила мисс Чалфонт помочь в наших поисках. Мы надеялись, что ей, может быть, известно, кто мог тебя увести. Например, кто-то из родственников. Мистер Гай Чалфонт принес ее ответ в гостиницу, где я остановился. Она писала, что ей ничего не известно о мисс Матильде Фитцгиббон. Но пока я разговаривал с мистером Чалфонтом, он увидел твой портрет, узнал тебя и сказал, как тебя зовут. А потом я отправился в Бельгию». «Это Бельгия?» «Да». «Я думала, Франция. А почему вы решили, что я в Бельгии?» Мистер Эллен в нескольких словах пересказал, что говорила миссис Тидмарш, пока они ждали карету на вокзале в Наксфорде. «Я знаю миссис Тидмарш. Эмма как-то раз назвала ее старой болтливой сорокой.